Глава 4. Чтобы выйти под снегопад, нужны немалые силы. И физические, и душевные. Вот почему зимой торговцы нередко неделями торчат в городках на постоялых дворах. Даже знакомые пути становятся похожими на чужестранные, неизведанные дороги, когда их заваливает снегом. Хуже того, под слоем снега невозможно различать опасности посреди безвредных лугов. Чтобы путешествовать зимой, нужны проводник, крепкая лошадь, которая нипочем чуток снега, и заранее уговоренное местечко в придорожной хибаре, где можно провести ночь. Поскольку времени на дорогу уходит больше, чем в другие времена года, надо позаботиться также о достаточном запасе пищи и воды. Единственное, что достойно радости, пока есть потребность, есть и поставщики. А уж в торговом отделении монастыря Брондела люди, желающие путешествовать, встречаются на каждом углу. Вечером Лоуренс подошел к Пиаске, чтобы договориться насчет того же возницы, который помог им на пути в монастырь. Удивленное выражение промелькнуло на лице по-прежнему пишущего что-то Пиаске, когда он услышал, что Лоуренс собирается покинуть монастырь. Но в зимнее время людям свойственно проявлять решительность в том, что касается отъезда. Вдобавок Лоуренс щедро заплатил Пиаске за услуги, так что тот быстро согласился. Видимо, он, как и любой другой на его месте, понимал, что человек, поиск которого не увенчался успехом, стремится уехать побыстрее. В конце концов, пускаться по новому следу куда лучше, чем тратить время, разочарованно слоняясь туда-сюда. При встрече торговцы всегда пожимают друг другу руки с улыбкой, даже если это их первая встреча. А когда приходит время прощаться, они также обыденно улыбаются друг другу и машут руками. Довольно тоскливый способ делать дела. Однако в какой-то степени это успокаивает. Скоро все приготовления будут закончены. Мы у тебя в долгу. Ты по-прежнему слишком вежлив. Я ведь почти ничем не сумел помочь. Торговцы не забыли обменяться обычными, ничего не значащими, но нужными банальностями. Но в рукопожатии, которым они обменялись после, некое значение было. Как телосложение человека намекает на его натуру, так его руки намекают на образ жизни. Лоуренс всегда принимал решение, как долго он будет помнить лицо человека, с которым расстается, по ощущению от прощального рукопожатия. Двое мужчин крепко пожали руки, и Лоуренс решил, что лицо Пиаски он запомнит хорошо и надолго. Он надеялся, что и Пиаски его не забудет. «Думаю, вы сможете выехать уже завтра утром, но...» «Но?» «Недавно пришел гонец из Уинфилда. Похоже, к западу отсюда погода совсем отвратительная. Более того, человек, который должен был прибыть сегодня, еще не прибыл. Думаю, скоро к нам придет буран». Когда к снегу прибавляется сильный ветер, весь мир мгновенно становится белым. Даже самый искусный возница не всемогущ. «Ну, конечно, в буран мы не поедем. Любой знает, что никогда нельзя сражаться с тремя вещами. Церковью, младенцами и погодой». Пиаски с усмешкой кивнул. «Если нам повезет, он пройдет северней. В любом случае, скоро должны вернуться пастухи. И тогда я их расспрошу. Им лучше других известно, что там снаружи творится. А да, я чуть не забыл. Вы же живете в пастушьем доме». «Ну, конечно. У нас самое подходящее место, чтобы все разузнать». После этой шутки Лоуренс вновь поблагодарил Пиаски и покинул постоялый двор. Выйдя наружу, он заметил, что в унылом сумеречном небе и впрямь собрались облачка, и время от времени налетали порывы ветра. Торговцы на улице, похоже, ускоряли шаг, и отнюдь не из желания заработать побольше денег, а чтобы побыстрее добраться до горячей пищи. Поскольку Лоуренс обязан был чтить свою часть сделки и готовить ужин для Хаскинса, а еще его ждала Хора, он тоже ускорил шаг, направившись к дому. «Буран?» Понаблюдав, как в поставленном на огонь горшке варится похлебка, Лоуренс передал черпак Коулу и ответил Хора, лежащий на кровати и расчесывающий хвост. «Да, я только что узнал, что погода портится. В таком случае мы застрянем здесь немного дольше. Быть может, дня на 2-3». Да, теперь чувствую, похоже, ты прав. В последнее время вокруг меня слишком много овец. И, похоже, мое чутье притупилось». Хора пару раз понюхала воздух и чихнула. Даже людям, если они привыкли жить странствиями, иногда удается предсказывать погоду по запаху. «А, ну, пожалуй, если мы уедем несколькими днями позже, эта разница не составит». Хора куснула кончик хвоста и улыбнулась своей обычной озорной улыбкой. Лоуренс ответил своим обычным пожатием плеч. Хора хихикнула, еще разок погладила хвост и встала с кровати. «Ужин уже готов?» «Пока нет. Кроме того, мы не можем садиться, пока господин Хаскинс не вернется». Хора направилась к печке. Как всегда, ее пушистый хвост был искусно скрыт под балахоном. Однако капюшон сейчас она не накинула. Лоуренс двинулся за ней. Когда она неуклюже протянула руку, чтобы стянуть кусок сушеной баранины, Лоуренс надвинул капюшон ей на голову. «Ах, ну и когда этот приятель вернется?» «Уже скоро должен прийти. Сегодня без луны очень холодно». По правде сказать, холодно было настолько, что Коул завернулся в одеяло, прежде чем начать помешивать похлебку в горшке. А с каждым словом Лоуренса и Хора, хоть они и были в комнате, изо рта у них вырывались белые облачка. Ветер снаружи продолжал крепчать. По всем признакам выходило, что буран и впрямь надвигается. Я проголодалась. Господин Хаскинс сейчас ухаживает за теми самыми овцами, которых ты ешь. Так что тебе следовало бы относиться к нему чуточку более почтительно. Конечно. «Но когда ты ко мне относился почтительно?» Лоуренсу безумно хотелось ответить. «А когда я был на твоем попечении?» Но, увы, он был не в том положении, чтобы говорить такое. Ох уж. Недовольно пробурчать себе под нос. Вот и все, что он мог. Хора ухмыльнулась Коулу. Мягкосердечный Коул неловко улыбнулся в ответ. В следующее мгновение взгляд Хора метнулся к двери. Это могло означать лишь одно – у них гости. Но, судя по настороженности Хора, это был не Хаскинс. Может, Пиаски? Так Лоуренс подивился про себя, и тут же раздался стук в дверь. Коул настолько привык выполнять всякие мелкие поручения, что тут же открыл дверь. Там, опираясь на посох, стоял пастух. «О, как вкусно пахнет!» «Похоже, Хаскинсу достались очень хорошие путешественники». Затем, узнав, видимо, Коула, пастух погладил его по голове, после чего прокашлялся и продолжил. «Прошу прощения за вторжение. Хаскинс, по-моему, собирается заночевать на ферме. Снаружи уже сильно метет. Я и двое моих спутников еле успели вернуться вовремя». «Ясно. Спасибо, что зашел к нам и предупредил». «Пожалуйста». «Это очень утомительно, ждать кого-то, не зная, когда он вернется». Слова эти звучали тем более весомо, что произнес их пастух, зарабатывающий на жизнь в этом снежном краю. Да, зачастую человек не может знать даже, живы ли вообще его спутники. Когда с неба спускаются тьма и снег, людям остается лишь скучиться вокруг огня и ждать. «И кроме того... сидеть и ждать, когда рядом такая превосходная еда, должно быть невыносимо». И пастух, улыбнувшись, поднял руку в прощальном жесте. «Это все, что я хотел сказать». С этими словами он развернулся и вышел. Торговец на его месте воспользовался бы случаем попросить миску горячей похлебки. Но пастухи, похоже, не столь мелочны. Все, на что им приходилось полагаться посреди бескрайних лугов, посох, да пастуший пес. Такое одинокое существование, несомненно, и объясняло их невероятную гордость. Сказать по правде, Их манеры немного напоминали волчьи. Хотя если бы Хора узнала, что Лоуренс так думает, она была бы в ярости. «Что ж, если так, мы здесь застряли до послезавтра. Надеюсь, хотя бы порт не замерзнет». Эти слова Лоуренс произнес, закрывая дверь. Потом повернулся как раз в тот момент, когда Хора отняла черпак у Коула. «О да, и я надеюсь, что этот горшок тоже не успеет замерзнуть». Вид у Хора был очень довольный. Конечно, от Хаскинса она была не в восторге. Но в немалой мере ее радость была вызвана тем, что теперь на один рот меньше будет есть мясо. «Еще ведь не сварилось до конца, нет?» – спросил Лоуренс, подкидывая в печь не таких уж дешевых дров.